Глава 23. Ну что, этот чужой муж теперь практически ее парень, и усилий много не потребовалось. Даже скучно. Даша хмыкнула, растянулась на кровати, довольная собой. Молодой доктор сдался без борьбы. Даша видела, каким особенным теплом наливались его глаза, когда он смотрел на Дашкину больную ногу. Что-то она там показывала, советовалась с ним, как с врачом. На деле это был лишь повод повыше задрать полу халатика. Пусть и видит, как прекрасно ее тело, как изумительна линия бедра, как идеально и нежна золотистая кожа, еще хранившая следы посещения солярия. Пусть сам дорисует дальше нужные ему картинки. А Дарье надо закрепить свой успех, усилить уже завоеванные рубежи. Что там Антон говорил про 205-й кабинет в конце коридора? Ведь правда, его слова звучали как приглашение. Значит, пора туда заглянуть. И повод есть. Дашу на днях выписывают. И милой, не до конца выздоровевшей девушке будет очень нужна помощь заботливого и внимательного мужчины. Пусть для начала поможет ей добраться до квартиры. На улице, несмотря на ноябрь, холодно. Вчера с утра мелькал снег, пугал приближавшейся зимой. А Дашкин пуховик и теплый шарф, увы, дожидались хозяйку дома. И с автомобилем ей помощь нужна. Его нужно вызволить с платной стоянки, сдать в металлолом, а лучше в автосервис на детали, или что там еще делают с разбитыми машинами. Даша осторожно шла по коридору, представляя, как молодой доктор поможет ей подняться в квартиру. Крутые лестницы еще долго будут для нее страшным сном. Ну а потом, переполненная благодарностью Дарья, пригласит его на чашку чая. Мысли прыгали в голове, как маленькие черти, вели дальше. А может, и без чая. Может, они сразу перейдут к главному и осторожно сделают это. Пока так, без лишней прыти. Но после, когда заживут все раны, Дашка покажет парню класс в этом совсем непростом деле, называемом коротким, как пистолетный выстрел, словом «секс». Можно? Легко стукнув пальцами по пластиковой поверхности двери, она толкнула ее, не дожидаясь ответа. «Даша?» Антон поднялся из-за стола ей навстречу. «Здравствуй. Какие-то проблемы?» Радость на его лице при виде девушки сменилась тревогой. «Уже неловко вас беспокоить, но все же решилась на еще одну просьбу. Да вы садитесь, Дарья». Он помог ей устроиться на кушетке, присел рядом. «Я всегда готов вам помочь». «Хорошее начало». Она начала говорить, что могла бы вызвать такси, чтобы доехать до дома, но вряд ли таксист поможет ей вскарабкаться на свой этаж. «Так вас выписывают?» – перебил Антон. «Это чудесная новость!» «Конечно, я помогу вам, Дашенька!» Он накрыл своей рукой ее руку. «Может, уже перейдем на «ты»?» «А почему бы нет?» Руку она не выдергивала, только смущенно отвела глаза. А потом на объект, в сторону, вниз. Кажется, так описывают процесс обольщения мужчин под названием «стрелять глазками». «Ты сегодня особенно мила. Так и хочется тебя потрогать». Он перешел на шепот. Руки сами тянутся, и уже не справиться с ними. Снова смущенный взгляд и еле заметное движение вперед. Легкий наклон. Пусть сообразит, это намек, что она не возражает. «Не часто встретишь таких красивых девушек». Антон коснулся тыльной стороной ладони Дашиной щеки. «Но мне повезло». Мужская рука уже на ее колени, гладит и сжимает его. Сейчас, не встречая сопротивления, он потянется губами к ее губам. Как предсказуемы эти мужчины. Внезапно ей стало весело. Еще минута, и она рассмеется во весь голос и испугнет его руки. «Нельзя, никак нельзя». Дашка стиснула губы, призвав на помощь все свое благоразумие. Потом поржет. Будет время. Ну, вот они, поцелуи. Легкие, несмелые, дождалась. Она не отвечала на них, но благосклонно принимала. Расстегнув верхнюю пуговицу халатика, Антон спустил его с Дашкиных плеч. «Красавица! Ты великолепна! Богиня!» Целуя ее плечи, он еще что-то говорил, и его голос щекотал кожу. Но Даша уже не слушала, просто закрыла глаза, наслаждаясь лаской. ласка, нежность и тайна в этом слове. Его губы уже на Дашиной груди. Черт, как приятно! И пламя внутри все ярче, и уже стоном наполнялись легкие, и в глазах густел хмельной туман. Дарья не сразу услышала звук открывшейся двери. Нет, пропитанная нежностью и теплом, она хотела продолжения, чтоб тысячи осколков взорвались в теле, чтоб на короткие несколько секунд сердце разрывалось в клочья. Но поцелуи неожиданно закончились, и Даша открыла глаза, перекошенное от испуга лицо Антона. Вот первое, что она увидела. Привидение, что ли, пыталось зайти сюда? Медленно, изящным, полным достоинства жестом, Даша натянула халат на плечи и обернулась. Никого. Перед глазами только светлый прямоугольник распахнутой настежь двери, как приглашение ей незваной гостье исчезнуть, покинуть место, где она лишняя, чужое это место, а выход здесь. Быстрыми пальцами Дарья застегнула пуговицы халата и поднялась. Кто это был? Кого мы так впечатлили, что человек забыл закрыть за собой двери? Она пыталась свести все к шутке, но внимательней, взглянув в лицо Антона, поняла. Тут все серьезно. Парень был очень расстроен. «Жена», — наконец произнес он и скривился, изображая улыбку. «Ой-ё!» — расстроенно протянула Дарья. Даша не знала, что сказать. Сочувствовать — смешно. Посмеяться над ситуацией — странно. Так уж устроен мир, что мужья изменяют своим женам. Все или почти все в поисках новизны, в поисках приключений, из-за неудовлетворенности и обид. Неверность — вечная тема, но ей лучше не рассуждать сейчас, а просто уйти. Молча. «Уверена, все устаканится», — сказала, чтоб что-то сказать. «Я пойду». Антон только махнул рукой. «Давай. Кажется, кто-то сегодня напьется где-нибудь в баре, работающем до утра, потому что вряд ли ему светит дома ласковый прием и супружеская постель. В лучшем случае остаток ночи проведет на диване. А ведь ничего особенного не случилось. Ну, подтискал мужик понравившуюся ему девчонку. Или у Антона слишком строгая, принципиальная жена? Дарье-то эта неловкая ситуация только на руку. Все произошло лучше не придумаешь». Словно сама спланировала и подстроила встречу Антона с женой в такой пикантной ситуации. «Где шлялась-то?» Марья Сергеевна привстала в постели, едва Дарья зашла в палату. «Врачика поди соблазняла. Вон глаза-то как горят». Дашка ничего не ответила. Села на кровати, аккуратно пристроив больную ногу, воткнула в уши наушники. А старуха догадлива, словно была там и все видела. «Нет». Если б видела, устроила бы тут разбор полетов, метала бы громы молнии. Как все достало. Завтра Дарья будет просить о выписке. Ее уже тошнит от больничных стен, от соседок по палате, их укоризненных взглядов и слов. Ночью не спалось. Остатки совести шептали что-то, наманивали чувство вины. Впервые Дашке пришла в голову мысль, с какой легкостью можно разрушить чужое благополучие, чужую семью. Возможно, сегодня она именно это и сделала. И Дарье даже немного жаль ту женщину, жену Антона. Вот так, значит, ей жаль. Это уже что-то новенькое. Или совершенного Дарьей зла стало так много, что оно уже тяготит ее. А ведь она не была такой. Но в тот день, когда ушел Ваня, появилась на свет другая Дарья Елагина, жестокая, мстительная, не прощавшая обид, если уж они завладели ее сердцем. Все, хватит. Сейчас Дашка даст себе слово, что постарается быть добрее к этому хрупкому миру. Да, она исправится. Тем более у Дарьи для этого вся жизнь впереди. Будет надеяться, что у нее получится. Будет надеяться, что у нее получится не забыть об этом до завтра. Последняя мысль позабавила. Повернувшись на другой бок, Даша задышала ровно. Еще несколько секунд, и придет сон. Лучшее лекарство от ненужных мыслей. Утро наступило морозное. Исчезли снежные тучи, старательно прятавшие солнце, и оно ярко и радостно засияло над городом. Как и обещал лечащий врач, согласился с Дашиными доводами, что надо лечиться дома, и велел готовить документы к выписке. Ура! Сегодня она будет наслаждаться жизнью, ее простыми радостями. Дарья мечтала надышаться свежим воздухом, немного постоять на улице, подняв лицо к солнцу, такому редкому и такому желанному зимой. Мечтала, добравшись домой, долго-долго лежать в ванной, а потом, врубив MTV, не спеша выпить кофе, если он есть у нее, этот кофе. Антона нигде не было видно, как оказалось, у него выходной. Черт, к такому повороту она не была готова. Как же теперь встретиться с ним? Ладно, разберется. У нее есть телефон отделения больницы. Сейчас главное исчезнуть отсюда как можно быстрее. Такси до дома домчало быстро. Дорогой поулыбалась водителю, и тот помог Дарье добраться до дверей квартиры. Девичья улыбка – великая сила. Надо чаще об этом вспоминать. Повозившись с замком, она открыла дверь, бросив под ноги сумку, вдохнула несвежий воздух прихожей. Ее квартирка не самое уютное место на свете, но Даша не станет замечать ни старых обоев, ни разводов на некогда белом потолке, ни ржавчины на кранах. Когда-нибудь у нее будет большой и красивый дом с прекрасной мебелью, с просторной кухней и ванной комнатой вселенских размеров. Устроившись на диване, она заказала доставку продуктов, дождется курьера и в ванну. В дверь позвонили. Кто это там? Для курьера слишком быстро. Хозяйка? Та не стала бы церемониться, открыла бы дверь своим ключом. Доковыляв до двери, распахнула ее. «Антон? Ничего себе!» Не зная, радоваться или нет такому гостю, на всякий случай улыбнулась. «Как ты меня нашел?» «Адрес в твоей карточке записан». Он распахнул пальто, взглянул вопросительно. «Обещал тебе помочь добраться до дома и не успел. Пришел просить прощения». «Проходи». Сбросив пальто, Антон подхватил ее под локоть, повел в комнату. Чуть позже, лежа в ванной, Дарья думала о том, чем закончится этот день. Парень явно намерен остаться у нее на ночь. На Дашин вопрос, как дела дома, сложил руки крестом. Дела швах. Ночевать негде. А своего жилья, куда Даша, если все сложится, могла бы переехать с этой дурацкой съемной квартиры, у него нет. Нужен ли ей такой Антон? Пока не ясно. Она слышала, как звонили в дверь, как на кухне Антон хлопал дверцей холодильника, раскладывая продукты. Когда Дарья вышла из ванной, в милом халатике с челмой на голове, ее ждал отменный ужин. Ну что ж, пока 1-0 в пользу Антона. А дальше время покажет.